Часть третья. Затмевающийся огонь. 0011. Кукушка. Во что превратилась твоя жизнь, если ты смогла прочесть письмо от своего одержимого призраками двойника? Если жила в чужих воспоминаниях, считая их своими, словно вторая кожа, только насквозь фальшивая? Вот кем она была. Вот как она думала и как жила. Должна ли теперь и кукушка вести такую же жизнь, думать теми же мыслями? Внутри ее гнев боролся с благоговением, и направить эти эмоции было не на кого, кроме самой себя. Оставалось лишь позволить им воевать и дальше, биться, словно второй пульс, надеясь, что ее реакция больше, чем зеркальное отражение того, что видят глаза, что даже если она и ошибка природы, то ошибка жизнеспособная, мутация, а не какая-то там аномалия, подобно стонущему созданию, от которого давно остались лишь кости, гниющие в болоте. Были вопросы, которые ей не хотелось задавать, потому что стоит это сделать, как они тут же обрастут деталями, обретут вес, плоть, кровь и кожу, прикрывающие реберную арку. Все эти чудеса и страхи она могла бы разложить по полочкам. Вот только контроль к этому не готов, и никогда, похоже, не будет готов. А у нее не было сил объяснять ему все это, да и сама задача казалась бессмысленной. Это противоречило самой реальности Зоны Икс, по крайней мере тому, что кукушка узнала о ней из собственного бытия. И все же она пыталась, зная, что это не совсем честно, что они зашли слишком далеко, слишком быстро, даже несмотря на то, что у Грейс была фора в целых 3 года. «Мы астронавты», — сказала кукушка в предвечерней тишине. «Члены всех экспедиций были астронавтами». Лицо контроля было неподвижной маской, ясно говорившей. Он не хочет иметь с этим никакого дела и предпочел бы с головой зарыться во что-нибудь более утешительное. В левой руке он сжимал почерневшие странички из письма биолога, а ее журнал, который Грейс удалось спасти и вытащить из маяка, лежал у него на коленях. Кукушка с интересом прочла его, чтобы заполнить последние пустоты, но пустоты все равно остались. Белый свет на дне башни. Воплощение смотрителя маяка внутри слизня. В подобные вещи она не спешила верить, не увидев их сперва собственными глазами. Но для контроля она точно знала, это было новым свидетельством, новой надеждой, информацией, которая может дать новое решение, способ мгновенно все исправить, словно недостаточно было тщательных исследований и выводов Грейс на эту тему. Столь же упорное молчание Грейс было продиктовано другим. Тактика отсрочки решительных действий, способ ничего не видеть или не оглядываться. Чистой воды прагматизм, означающий, что выводы, которые она сделала, неутешительны. Кукушка сделала еще одну попытку. «Мы не на планете Земля, это просто невозможно. Учитывая это искажение во времени, учитывая все, что видела биолог, учитывая, что им отчаянно хотелось убедить себя, что у этого места есть хоть какие-то законы, пусть даже не очевидные, скрытые, ускользающие от взгляда». Они приняли ее слова неохотно, снова долго молчали, а потом Грейс сказала: «Это и мой вывод, соответствует одной из теорий, выдвинутых научным подразделением». «Что-то вроде червоточины в пространстве времени», — сказал контроль. Грейс удивленно уставилась на него. «А космических кораблей Зона Икс случайно не строит? Думаешь, Зона Икс пересекает межзвездное пространство? Червоточина? Нет, попробуй придумать что-нибудь поумнее, что-нибудь не укладывающееся в рамки привычных представлений о реальности». Простые, резкие слова, лишенные какого-то бы ни было пиетета. Может, потому что у нее была фора в 3 года, или она просто думала о любимых, оставшихся там, дома? Контроль, словно загипнотизированный, не сводил рассеянного взгляда с дальней стенки. Мы думали, что все в зоне Х разлагается как-то слишком быстро, а оно просто стареет. Да уж, действительно, всякого старья здесь предостаточно. Кукушка вспомнила развалины деревни, слои прогнивших журналов под потайной дверцей на маяке. Похоже, что в зоне Х прошло немало времени между появлением границы и прибытием первой экспедиции. Люди могли жить в зоне Х куда дольше, чем кто-либо думал. «Но почему об этом не знали раньше?» — заметил контроль. «Почему не знали до того?» Словно магическая сила повторения могла привести к справедливому и немедленному наказанию тех, кто перекрывал ему доступ к правде. «Нет», — подумала кукушка, — «на самом деле эти повторы лишь напомнили им о глубине собственного невежества». «Искаженные данные», — сказала Грейс, — «криво взятые пробы, неполная информация». «Не понимаю, как это...» «Она хочет сказать», — вмешалась кукушка, — «что растяжение времени весьма значительно, когда зона Х смещается или изменяется, но в остальных случаях практически необнаружимо, а поскольку многие экспедиции возвращались в южный предел дезориентированными, понеся потери или вовсе не возвращались, организация не получала надежных данных». «У нас никогда не было протяженных во времени данных», — сказала Грейс. «И нам ни разу не попадался человек, который бы прожил в зоне Х достаточно долго, мог бы внятно оценить ее и записывал бы свои наблюдения. Противоречивые данные, конфликтующие интересы, противник, не дающий с собой бороться». «Но стоит ли нам верить биологу?» — спросил контроль. В голосе его звучала растерянность. «А мне ты веришь?» — спросила Грейс. «Я тоже видела странные звезды в ночном небе. Видела в нем трещины и смещения. Я ведь 3 года здесь прожила». «Тогда скажи мне, Грейс, почему солнце светит? Почему мы видим звезды и луну? Как такое может быть, если мы не на Земле?» «Это не главный вопрос», — заметила кукушка. «Во всяком случае для организмов, которые так мастерски камуфлируются». «Тогда что?» — воскликнул вконец уже растерявшийся контроль. «Будучи не в силах вместить всю масштабность этой мысли». И кукушке вдруг стало его жалко. «Главный вопрос», — начала Грейс, — «состоит в том, какова цель этого организма или организмов, и как мы будем здесь выживать». «Мы знаем, какая у них цель», — мрачно заметил контроль. — «Убить нас всех, трансформировать нас, избавиться от нас, вот что. Именно об этом мы стараемся не думать, верно? Что утаивают от нас директриса, ты...» Он ткнул пальцем в сторону Грейс. «И Чейни, и все остальные. Простую мысль. Оно хочет убить нас всех». «Думаешь, мы не обсуждали это 1000 раз?» — воскликнула Грейс. «Думаешь, не перемалывали все это, пытаясь вырваться из замкнутого круга?» «Люди, постоянно сами того не осознавая, демонстрируют определенные паттерны поведения», — заметила кукушка. «У организма может быть цель, но одновременно он может демонстрировать паттерны, имеющие к ней мало отношения». «Тогда что же это, мать вашу?» — прорычал контроль, как загнанное животное. «Что, черт побери?» Кукушка взглянула на Грейс. Та быстро отвернулась. Контроль был еще не готов для восприятия этой информации. Она пожирала его изнутри. Надо его отвлечь чем-то конкретным. «Здесь вырабатывается и расходуется огромное количество энергии», — сказала она. «Если граница представляет собой некое подобие мембраны, в какой-то ее точке может случиться выброс этой энергии. Только подумай о том, как предметы исчезают, вступив в контакт с границей». «Но ведь на самом деле они не исчезают, правда, кукушка?» — заметила Грейс. «Думаю, нет, скорее их куда-то перебрасывает». «Куда?» — — спросил контроль. Кукушка пожала плечами, вспоминая о путешествии в зону Икс, о разрушениях, которые там видела. Города превратились в руины. Реальность это или нет? Может быть, это и есть ключ? Или это просто иллюзия? Мембраны и измерения. Ничем не ограниченное пространство, безграничные запасы энергии, манипуляции с молекулами, не требующие никаких усилий, непрестанные попытки трансформировать человека вне человека, способность переместить целую биосферу в другое место. Сейчас, если тот внешний мир еще существовал, там до сих пор посылали радиосигналы в космическое пространство и следили, не поступит ли ответ, свидетельствующий о существовании разума в одном из уголков Вселенной. Но кукушка сомневалась, что эти послания кто-то получал. Земляне ограничены собственным пониманием разума. Что, если существует другой способ общения? Что, если инфекция была посланием, симфонией ясности? Но для чего? Может, так они от нас обороняются? Или это своеобразная форма коммуникации? Если да, то мы не получили их послание, не смогли и никогда не сможем его расшифровать, потеряв его при трансформации. Человечеству придется довольствоваться банальными ответами, благодаря отсутствию воображения, благодаря тому, что человеческому существу не под силу представить, что происходит в голове баклана или филина, или кита, или шмеля. Хотела ли она смириться с этим недостатком? И был ли у нее выбор? Сгустились сумерки. Близилась ночь. Последние отблески света расчертили пейзаж длинными тенями. Из окна было видно, что от более низких строений остались одни фасады, разбитые и разрушенные останки блочных домов без крыш, сплошь увитые плющом, сквозь который изредка просвечивали пятна побелки, постепенно тускнеющие, сдающиеся под напором моря спутанной зелени. Посреди этого неухоженного пространства ряд маленьких крестиков, воткнутых в землю. Могилы свежие, наверняка этих умерших похоронила Грейс. Возможно, она солгала, и за ней на остров последовала группа людей, лишь для того, чтобы встретить печальную судьбу, которой удалось избежать Грейс. Кукушке удалось подслушать почти весь разговор между контролем и Грейс, и она уже была готова вмешаться, если бы Грейс не отвела ствол от его головы. Теперь никто бы не смог усыпить ее или накачать наркотиками против собственной воли. Не так она устроена. Уже нет. Ей совсем не нравился этот вид из окна. Она испытывала некий инстинктивный дискомфорт, глядя на разбитую дорогу, эти царапины на склонах лесистых холмов, которые вечером в свете солнца больше походили не на вырубки, а на следы какого-то насилия. Другое окно смотрело на море. Спокойные его воды и материк вдали. Все выглядело нормально и, возможно, даже обыденно. Но вот только с этого расстояния вряд ли можно разглядеть разгромленный конвой. Маленькие крестики. Конвой. Здесь за всеми тайнами крылась еще одна. Она преследовала кукушку, не давала покоя, маячила где-то на границе восприятия. За спиной у нее продолжали разговаривать Грейс и контроль, но кукушка уже не слушала. Все их разговоры ходили по кругу, образуя петлю-ловушку, которую контроль сам создавал, чтобы в нее угодить, чтобы окопаться, вырыть рвы и держать оборону. Как такое возможно? Как это произошло и почему? Этими вопросами он приводил и себя, и Грейс просто в бешенство, прекрасно понимая, что никогда не получит внятного ответа, никогда ничего не узнает. Она подумала, что, наверное, стоило бы отнестись к его страданиям с большим уважением. Но ей было очевидно, к чему они ведут. К тому же, что и все остальное в жизни человеческих существ, к необходимости принять решение, что делать дальше. Что мы будем делать дальше? Куда двинемся от этой отправной точки? Как нам двигаться вперед? Какова теперь наша задача? Словно цель решает все, помогает выявить очертания того, что пока остается неизвестным или потерянным, и чистым усилием воли вызвать его, заставить появиться, вернуть к жизни. Даже биолог занималась этим, наугад создавая модель из всего, что только под руку попадется, связывая странное поведение филина с пропавшим мужем. В действительности это могло быть свидетельством или последствием некоего совершенно иного ритуала, каприз экологии или зоны Х, имеющие к ней лишь косвенное отношение, или даже вообще никак с ней не связанный. А это значило бы, что ее записки о Филине так же далеки по сути, как и изыскания БП&П. Ты можешь знать о предмете все и никогда не понять, почему он устроен именно так. Притягательность острова была связана именно с его отрицанием всякого «почему». И для биолога, и, как догадывалась кукушка, для Грейс, прожившей здесь 3 года наедине с тайной, разъедавшей ее до сих пор, и даже присутствие компаньонов не снимало этого напряжения. Кукушка наблюдала за ней из окна и гадала, не скрывает ли Грейс от них некую важную информацию. Она была все время настороже, вся какая-то дерганая, а ее очевидные проблемы со сном прозрачно намекали на некое отдельное, хранимое в тайне почему.